Кёльн, 38-й год до нашей эры. Метрополия на Рейне. Крупнейший экономический и культурный город Германии Кёльн, который находится в нижнем течении реки Рейн, называют метрополией на Рейне. Он считается одним из старейших городов Германии и Европы, знаменит своим католическим храмом, Кёльнским собором, в котором хранится ценнейшая христианская реликвия – останки трех волхвов, возвестивших миру рождение Иисуса. Но Кёльн не только религиозный город, это и промышленный центр страны. В нем много учебных заведений и очень развит спорт, а проживает в городе свыше миллиона человек. В 38 году до нашей эры римские легионеры основали поселение Аппидум Убиорум на берегу реки Рейн, в местности, окруженной дремучими лесами. Родившаяся в этом поселении в 15 году в семье полководца Германика дочь Агриппина стала матерью-основательницей города Кёльн. Произошло это следующим образом. Агриппина вышла замуж за римского императора Клавдия и, уже будучи императрицей, уговорила мужа дать ее родному поселению статус колонии, которая жила бы по римским законам. Клавдий разрешил, и поселение стало называться колонией Клавдия и Агриппины. Впоследствии это название сократилось до одного слова «Кёльн». Новая колония привлекла внимание многих римлян. В 85 году ее объявили столицей провинции Нижняя Германия, и в Кёльн отправились простые и знатные римляне. В городе возводили административные здания, жилые дома, наладили выпуск стеклянной посуды, стали чеканить монеты, кузнецы выковывали оружие и металлические бытовые изделия. В 310 году по приказу императора Константина через Рейн был проложен мост, который прослужил до XIX века. Римский период в жизни Кёльна закончился вместе с распадом Римской империи в V веке. В 795 году этот город понравился неутомимому полководцу Карлу Великому, который передал ему права архиепископства. Его друг Хильдебольд стал первым архиепископом города. В 1164 году кёльнским архиепископом был назначен Райнальд фон Дассель, близкий соратник императора Фридриха I Барбароссы. Тот даровал ему титул канцлера Италии и разрешил вывести из Милана в Кёльн мощи святых волхвов. Для сохранения привезенных мощей было решено воздвигнуть особый собор, но к строительству приступили только в 1248 году. С появлением в XIII веке Святой Инквизиции, религиозных учреждений для борьбы с ересью, Кёльн был уже центром иезуитов в Германии. С начала XVI века в городе начали сжигать протестантских священников, потом ведьм. Начались еврейские погромы. В 1794 году город покорился французской армии. В 1804 году в него торжественно въехал Наполеон. Город начали перестраивать на французский манер. Создавали бульвары, строили магазины-пассажи. В 1814 году господство французов закончилось. Город перешел к королевству Пруссия и стал отстраиваться уже на немецкий манер. В нем возникали текстильные мануфактуры, заводы, прокладывались линии железных дорог. После окончания Первой мировой войны Кёльн короткое время был французским, затем снова немецким, а в 1933 году он оказался в составе Третьего рейха Гитлера. Бессменный бургомистр Кёльна Конрад Аденауэр, будущий канцлер ФРГ, бежал от фашистов. В годы Второй мировой войны Кёльн был сильно разрушен. Почти 90% зданий центра лежало в руинах. Пострадал и Кёльнский собор. Послевоенные годы – годы восстановления, годы немецкого экономического чуда, когда экономика Германии поднималась на американских дрожжах. Восстановление Кёльнского собора продолжалось долго, и было закончено только в конце второго тысячелетия. Собор вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО.